6.10.3. Наружный кожный нерв бедра. Причиной заболевания служат инфекция, интоксикация, злоупотребление курением и алкоголем, атеросклероз и эндотелит сосудов, питающих этот нерв, варикозное расширение вен ноги и малого таза. Симптомы заболевания могут проявляться при ожирении, висцероптозе, беременности, метеоризме, простатите и прочее. Чаще болеют мужчины. У пациента появляются чувства онемения, покалывания, жжения на наружной поверхности бедра. В дальнейшем присоединяются умеренные боли. Боль и парестезии усиливаются при ходьбе, стоянии, лежании с вытянутыми ногами. Отмечается гипостезия кожи в зоне иннервации этого нерва. Заболевание начинается медленно, незаметно, протекает с периодами обострения при охлаждении, переутомлении и прочее. Цель массажа – улучшение обмена веществ, кровоснабжение пораженного нерва, ликвидация застойных явлений, предупреждение и ликвидация метеоризма, запоров, уменьшение парестезии и болевых ощущений, борьба с ожирением. Как можно раньше назначают массаж пояснично-крестцовой области, производится по общей методике с применением всех массажных приемов и передне-наружной поверхности бедра. Массаж передне-наружной поверхности бедра. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Глажение. Лучше применять вариант второй. Шестое. Штрихование. Глажение. Седьмое. Вариант второй. Восьмое. Сдвигание. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Десятое. Механическая вибрация воронкообразным резиновым или полушаровидным эбонитовым вибротодом. При отсутствии электровибротода применяют ручную вибрацию в виде похлопывания. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание завершает массаж передней латеральной поверхности бедра. Продолжительность массажа бедра и пояснично-крестцовой области 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур. При необходимости его повторяют через месяц.